А вот много людей пишут, что ой, такое творится в российской армии, ай-яй-яй, караул. Ребят, такое творится во всех армиях во время войны. Мы просто можем прибегнуть к классическому фильму про войну Оливера Стоуна, который сам является ветераном войны во Вьетнаме. По-моему, он был ранен, у него, по-моему, пурпурное сердце есть, награда за ранение, если я не ошибаюсь. Вот. И он знал, про что он снимает фильм. И вот в этом фильме главный конфликт между двумя, значит, командирами, да, между Барнсом, между сержантом Барнсом, который был полным маньяком, убивал там мирных жителей всех подряд, и здравым типом, да, здравым сержантом, которого уважал коллектив, любил Элайс, да, вот, пожалуйста, вот ветеран Вьетнамской войны снял фильм про конфликт на войне. Поэтому, когда вы тут охаете, ахаете, это все уже происходило задолго до ох-ах ваших.